Отойдя от окна, Грибов увидел, что курсант опустил листки и блестящими глазами смотрит на него. «Прочли?» «Я вижу, что прочли». «Все совпадает», — с воодушевлением сказал курсант. «Даже в мелочах. И самое главное — мертвые. Корабль мертвых». «А, вы заметили это?» «Я так и думал, что заметите. Мне бросилось в глаза сразу, как только вы начали рассказывать о Цвишине». Он удивительно повторил биографию своего легендарного тезки и предшественника. Звонок у двери. Профессор взглянул на часы. «Донченко. Точен, как всегда».